Кир Булычев. Упрямый Марси. Как-то профессор Лев Христофорович Минц спустился на первый этаж к Саше Грубину за солью. Великий ученый, отдыхающий в гусляре от тревог и стрессов большого города, и талантливый самоучка-изобретатель Грубин были холостяками с несложившейся личной жизнью. Это, а также их преданность науке, стремление раскрыть тайны природы сблизило столь непохожих людей. Задушевные беседы, которые они вели в свободные минуты, отличались искренностью и бескорыстием. Пока Грубин отсыпал в кулечек соль, Минц присел на шатучий стул и прислушался к ровному, заунывному постанованию сложной конструкции. Колеса и колесики, которые медленно вертелись в углу комнаты, помогая друг дружке. «Надо бы смазать», — сказал Минц. «Скрипит твой вечный двигатель». «Его шум меня успокаивает», — возразил Грубин. «Держите соль». «Лов собрался сделать», — сказал Минц. «Как ни странно, я лучший в мире специалист по плову. Я позову тебя 6:00». «Спасибо, приду», — сказал Грубин. «Вот вы предупреждали меня, что вечный двигатель бесперспективен, что работать он не будет. А ведь работает 2-ю неделю, даже без смазки». «Это ничего не доказывает, коллега», — сказал Минц, проведя ладонью по блестящей лысине. «Есть сведения, что в Аргентине, в лаборатории Айя де Торре, двигатель крутится уже 18-й год. Из этого следует только, что это двигатель долговременный, но никак не вечный. Может быть, 100 лет он остановится». 100 лет достаточно», — сказал Грубин, упрямо склонив лохматую голову. «А к славе я не стремлюсь. Главное — принцип». «К славе тебя и не подпустят», — сказал Минц. «И правильно сделают. Наука делается на Олимпе. Ею занимаются люди, отмеченные печатью вечности. Талантливый дилетант только нарушает поступательное движение прогресса. И наука отвергает вечные двигатели, рожденные в частных квартирах. Вечный двигатель должен создаваться в соответствующей лаборатории, соответствующего института, проблемы перспектив продленного движения». «Почему продленного? Ведь это вечный двигатель». «Всем известно, что вечных двигателей не бывает. Поэтому, если наука когда-нибудь всерьез возьмется за вечные двигатели, придется придумать для него приличное название, не скомпрометированное за последние столетия шарлатанами и самоучками». «Значит, мое положение безнадежно?» «Да, мой дорогой, у тебя даже нет диплома о высшем образовании. Ты в положении упрямого Марсия». «Это еще кто такой?» «Сатир. Провинциальный сатир из Фригии, который имел несчастье подобрать свирель, брошенную Афиной. И знаешь почему?» «Откуда мне знать? Я из древних греков только Геркулеса знаю и Прометея». «Так вот, Марсий отлично играл на свирели и решил соревноваться с Аполлоном. Ну, как если бы ты принес свою машинку на ученый совет института проблем и перспектив продленного движения». «Марсий проиграл?» «Жюри единогласно присудило победу действительному члену Олимпа, богу Аполлону». «Ничего страшного», — сказал Грубин. «Главное — участвовать. Победа не так важна». «Для кого как», — вздохнул профессор, глядя на скрипучий вечный двигатель Грубина. «С Марсия живьем содрали кожу». «За что?» — Грубин буквально пошатнулся от неожиданности. «Ведь Аполлон все равно победил». «Боюсь, что в этой победе не все было чисто. Да и сам факт соревнования на равных богам не всегда приятен. Сегодня Марсий вылезет, завтра Иванов, послезавтра Грубин. Я пошел. Спасибо за соль». Профессор поднялся и направился к двери. «У вас тоже были неприятности?» — спросил вслед ему Грубин. «Я не изобретал вечных двигателей», — ответил Лев Христофорович, не оборачиваясь. Грубин метнулся к двери. Спина профессора, мерно покачиваясь, удалялась к лестнице. «Лев Христофорович!» — закричал Грубин. «Вы не правы. Марси имеют право на существование. Общественность не даст сдирать шкуры. Мы с вами тоже сделаем свое скромное дело». Лев Христофорович обернулся, улыбнулся, но ничего не ответил. «В конце концов», — добавил Грубин, В Великом Гусляре тоже пульсирует творческая жизнь. И если нам труднее добиться признания, чем в областном центре, это нас только закаляет. Кстати, вы над чем сейчас работаете?» «Мальков развожу», — ответил Минц.